Глава 14. Островок. С моим выходом на берег начинается самая злополучная часть моих приключений. Было половина первого ночи, и хотя горы и защищали от ветра, но всё-таки ночь была холодная. Боясь замёрзнуть, если я останусь неподвижным, я снял сапоги и, несмотря на усталость, стал ходить босиком взад и вперёд по песку, ударяя себя то в грудь, то по плечам в надежде согреться. Не слышно было ни голоса человека, ни рёва скота. Ни один петух не кричал, хотя это было время их первого пробуждения. Только прибой разбивался вдали, напоминая мне об опасности, пережитой мною и моими спутниками. Прогулка по берегу в такой ранний час, в таком пустынном месте, вселила в меня нечто вроде страха. Как только начало светать, я надел сапоги и взобрался на холм. Это был самый неприятный подъём в моей жизни. Я беспрестанно падал между большими глыбами гранита или же перепрыгивал с одной на другую. Когда я добрался до вершины, уже совсем рассвело. Незаметно было следов ни лодки, ни брига, который, вероятно, снялся с рифа и затонул. Не было видно ни единого паруса на океане. И, насколько я мог разглядеть, на суше тоже не было ни людей, ни жилищ. Мне страшно было подумать о судьбе моих товарищей, глядя на эту пустыню. Я и без того был измучен мокрой одеждой, усталостью и голодом, который я начал испытывать. Я пошёл к востоку, вдоль южного берега, надеясь найти дом, где бы я мог обогреться и, может быть, услышать про тех, кого потерял. Во всяком случае, я надеялся, что взойдёт солнце и высушит моё платье. В скором времени меня остановил залив, или излучина моря, который, казалось, вдавался довольно далеко в сушу. И так как я не мог переправиться через него, то по необходимости должен был переменить направление и обойти залив. Переход был очень труден. Не только весь Эррейт, но и ближайшая часть Малла, называемая Росс, представляла какой-то хаос гранитных скал с растущими между ними кустами вереска. Сначала залив всё суживался, как я и ожидал. Но вдруг, к моему удивлению, он стал снова расширяться. Я долго ломал над этим голову, всё ещё не догадываясь о правде. Наконец, дойдя до подъёма, я понял, что выброшен на маленький бесплодный остров и со всех сторон отрезан водой от мира. Я ждал солнца, надеясь, что оно согреет и обсушит меня. Но на рассвете среди густого тумана пошёл дождь, так что положение моё стало отчаянным. Стоя на дожде и дрожа от холода, я не знал, что делать, пока мне не пришло в голову, что залив можно перейти вброд. Я вернулся к самому узкому месту и вошёл в воду. Но в 3 ярдах от берега я погрузился в неё с головой и остался жив только благодаря Божьей милости, а не собственной осторожности. Моя одежда не стала более мокрой, это вряд ли было возможно, но мне сделалось ещё холоднее после этой неудачи. Опять потеряв надежду, я почувствовал себя ещё более опечаленным. Вдруг я вспомнил о Рее. Он вынес меня из течения и, вероятно, поможет мне благополучно перебраться через этот небольшой спокойный заливчик. При этой мысли я поспешно отправился на край островка с целью найти Рей и принести сюда. Это было во всех отношениях скучное путешествие, и если бы меня не поддерживала надежда, я бы бросился на землю и отказался идти дальше. От морской ли воды или от начинающейся лихорадки я мучился жаждой и должен был по пути останавливаться и пить болотистую воду из луж. Наконец, еле живой я дошёл до бухты. Сперва я подумал, что Рей уплыл немного дальше того места, где я оставил его, и в 3-й раз вошёл в воду. Гладкий и плотный песок постепенно опускался, так что я мог идти до тех пор, пока вода не дошла мне до горла, и маленькие волны не стали плескать в лицо. Но на этой глубине ноги отказались служить мне, так что я не решился идти далее. Рей же спокойно качался передо мной на расстоянии 20 футов. Я терпеливо переносил всё до этого последнего разочарования. Но тут, выйдя на берег, я бросился на песок и заплакал. Воспоминания о времени, проведённом на острове, до сих пор для меня так ужасно, что я потороплюсь покончить с ним. Во всех книгах, где я читал о людях, потерпевших крушение, Карманы их оказывались набитыми инструментами или, как нарочно, вместе с ними выбрасывало на берег ящик с разными необходимыми вещами. Мое положение было совсем иное. В карманах моих не было ничего, кроме денег и серебряной пуговицы Алана. И так как я рос в стране, далекой от моря, то знаний о нем у меня было так же мало, как и орудий. Мне известно было, что раковины считаются пригодными для еды. А среди скал на острове я нашел множество плоских раковин, которые с трудом мог оторвать от места, не зная, что при этом нужна только быстрота. Кроме того, были еще маленькие раковины, называвшиеся башенками. Эти два вида моллюсков служили мне единственной пищей. Я съедал их холодными и сырыми и был так голоден, что сначала они показались мне восхитительными. Может быть, для моллюсков уже прошел сезон или в воде, окружавшей остров, было что-то вредоносное, но, поев их в первый раз, я почувствовал головокружение и тошноту и долгое время пролежал замертво. Вторая проба той же пищи, другой у меня не было, оказалась удачнее и подкрепила мои силы. Но во все время моего пребывания на острове я не знал, чего ожидать после еды. Иногда все сходило благополучно, а иногда начиналась мучительная тошнота, причем я никогда не мог понять, что за раковина так подействовала на меня. Весь день лил дождь. Остров весь вымок, и на нем нельзя было найти сухого места. Когда я лег спать между двумя глыбами скал, образовавшими как бы крышу, ноги мои очутились в болоте. На второй день я обошел остров со всех сторон, но нигде не нашел ничего лучшего. Весь он был пустынный и скалистый. Незаметно было ничего живого, кроме дичи, убить которую мне было нечем, да чаек, в громадном количестве посещающих нависшие над водой скалы. Излучина или пролив, отделявшая остров от Росса, на севере расширялся в бухту, а бухта, в свою очередь, переходила в Айонский пролив, окрестности которого я избрал своим местопребыванием. Для выбора своего я имел веские причины. В этой части острова была хижина, вроде будки, где ночевали рыбаки, приезжавшие сюда ловить рыбу. Дерновая крыша совершенно провалилась, так что хижина никуда не годилась и защищала меня меньше, чем скалы. Важнее было то, что здесь в большом количестве можно было найти моллюсков, которыми я питался. Во время отлива я мог сразу набрать их множество, а это, без сомнения, было большим удобством. Другая причина была еще важнее. Я никак не мог привыкнуть к ужасному одиночеству на острове, и все оглядывался по сторонам, точно меня преследовали, волнуемый страхом и надеждой увидеть приближение живого существа. Поднявшись немного по склону холма на берегу бухты, я мог увидеть большую старинную церковь и крыши домов обитателей Аноны. А по другую сторону, на низменности Росса, я мог разглядеть, как утром и вечером поднимался дым, по-видимому, из жилища, находившегося в глубине долины. Дрожа от холода в мокрой одежде, с помутившимся сознанием от одиночества, я подолгу смотрел на этот дым, думая об очаге и обществе людей, пока мое сердце не начинало колотиться. То же действие производили на меня крыши. Хотя вид удобного человеческого жилья еще более усиливал мои страдания, все же он поддерживал во мне надежду, помогая глотать сырые раковины, которые мне скоро опротивили, и спасая от чувства ужаса, которое я испытывал, оставаясь один с птицами под дождем среди мертвых скал у холодного моря. Я говорю, что это поддерживало во мне надежду, потому что мне казалось тогда невозможным умереть на берегу родной страны ввиду церковной колокольни и дыма людских жилищ. Но прошел второй день, и хотя я пристально наблюдал, не покажутся ли лодки в проливе и не пройдут ли люди по Россу, помощь все еще не появлялась. Дождь лил по-прежнему. Я лег спать совершенно вымокший и с болью в горле. Но, найдя хоть в том немного утешения, что пожелал спокойной ночи моим ближайшим соседям по Айоне. Карл II сказал, что в английском климате человек может проводить вне дома больше дней в году, чем где-либо в другом климате. Сейчас видно, что это сказал король, у которого был дворец и сухая одежда, и что во время бегства из Ворчестера ему, вероятно, больше везло, чем мне на моем несчастном острове. Лето было в разгаре, а дождь шел уже более суток, и погода прояснилась только после полудня на третий день. Это был день происшествий. Утром я увидел красного оленя, самца с прекрасно разветвленными рогами, стоявшего под дождем на краю острова. Заметив, что я вылезаю из-под скалы, он побежал рысью на другую сторону. Я подумал, что он, вероятно, переплыл пролив с Росса, хотя и не мог понять, что могло привлечь животного на Эрейт. Немного позже, когда я лазал за своими раковинами, меня поразил звук гинеи, упавшей на скалу прямо передо мной и соскочившей в море. Возвратив мне деньги, матросы не только оставили себе треть суммы, но и кожаный кошелек моего отца, так что с того дня я носил золото просто в кармане, застегнутом на пуговицу. Теперь я понял, что мой карман разорвался, и поспешно ощупал его рукой. Но это было все равно, что запереть конюшню, когда лошадь уже украли. Я уехал с берега Куинс-Ферри приблизительно с 5-10 фунтами. Теперь же нашел в своем кармане лишь 2 гинеи и серебряный шиллинг. Правда, потом я подобрал 3-ю гинею, блестевшую на траве. Все вместе составляло 3 фунта и 4 шиллинга в английской монете. Вот каково было состояние юноши, законного наследника поместья, а теперь умирающего с голода на острове на самой окраине дикого Гайленда. Мое положение беспокоило меня и в другом отношении. На 3-е утро я действительно был достоин жалости. Моя одежда начала гнить. Чулки совсем износились, так что икры мои были обнажены. Руки распухли от того, что они были постоянно мокрыми, горло болело, силы исчезали. Мне была так противна мерзкая пища, которой я должен был довольствоваться, что меня едва не тошнило от одного ее вида. Но худшее ждало меня впереди. На северо-западе Эрейда расположена довольно высокая скала, которую я часто посещал, так как с ее плоской вершины был виден пролив, но за исключением времени, потраченного на сон, я не оставался подолгу на одном месте. Мое несчастье не давало мне покоя, и я изнурял себя постоянным бесцельным блужданием взад и вперед под дождем. Впрочем, как только показалось солнце, я прилег на вершине скалы, чтобы высушиться. И не могу выразить словами, какую отраду принес мне солнечный свет. Он вернул мне надежду на освобождение, в котором я уже отчаялся, и я с новым интересом стал рассматривать море и Росс. К югу от скалы выступала часть острова, закрывавшая вид на океан, так что лодка могла с этой стороны подойти вплотную к острову, а я мог не заметить ее. Внезапно этот скалистый мыс быстро обогнула, направляясь к Леоне, лодка с коричневым парусом и 2 рыбаками. Я закричал, потом упал на колени на скале и, поднимая руки, умолял их о спасении. Они были достаточно близко, чтобы услышать мой голос. Я мог даже рассмотреть цвет их волос, и не было сомнения, что они видели меня, потому что они со смехом закричали что-то на гельском наречии. Но лодка не свернула, а пролетела мимо меня прямо к Айоне. Я не мог поверить в такую жестокость и долго бежал по береговым скалам, жалобно взывая к рыбакам. Даже когда они уже не могли услышать меня, я продолжал звать их и махать им руками, а когда они совсем исчезли, я подумал, что сердце мое разорвется на части. Во время моих невзгод я плакал только 2 раза. В 1-й раз, когда не мог достать рей, во 2-й раз, когда рыбаки не отозвались на мою мольбу. Сейчас я плакал и кричал точно капризный ребенок, разрывая дерн ногтями и уткнув лицо в землю. Если бы желание могло убить человека, то рыбаки не дожили бы до утра, и я бы, наверное, умер на этом пустынном острове. Когда мой гнев немного утих, я опять принялся за еду, но с таким отвращением, что с трудом мог его преодолеть. И правда, лучше бы мне было попаститься, потому что моллюски снова отравили меня. Мои прежние страдания возобновились снова. Горло у меня болело так, что я едва мог глотать. Меня трясла лихорадка и не переставали стучать зубы. Я пришел в то болезненное состояние, для которого нет названия ни на шотландском, ни на английском языке. Я подумал, что умираю, и исповедался пред Богом, простив всех, даже дядю и рыбаков. После этого мне стало легче. Ночь была сухая, одежда моя тоже значительно высохла. За все время моего пребывания на острове мне еще не было так хорошо, и я, наконец, заснул с чувством благодарности в сердце. На следующий день, 4-й день моей ужасной жизни, Я почувствовал, что силы мои падают. Но светило солнце, воздух был теплый, и съеденные мною ракушки не причинили мне вреда, а напротив вернули бодрость. Только что я взошел на скалу, по утрам я прежде всего отправлялся туда, как заметил лодку, плывущую по проливу и направлявшуюся, как мне показалось, прямо на меня. Я одновременно почувствовал и надежду, и страх. Мне пришло в голову, что вчерашние рыбаки пожалели о своей жестокости и возвратились, чтобы помочь мне. Но я не мог вторично испытать разочарование, подобное вчерашнему. Поэтому я повернулся спиной к морю и не оглядывался до тех пор, пока не сосчитал в уме несколько сот раз. Лодка по-прежнему направлялась к острову. Я еще раз отвернулся и, как мог, медленнее сосчитал до 1000, между тем, как сердце мое болезненно билось. На этот раз стало очевидно, что лодка направлялась прямо на Эрейд. Я дольше не мог сдерживаться и побежал на берег, а потом в воду, прыгая со скалы на скалу, пока можно было идти. Я не утонул каким-то чудом. Когда пришлось, наконец, остановиться, ноги мои дрожали, а рот был так сух, что я должен был смочить его морской водой, прежде чем закричать. Теперь, когда лодка приблизилась, я мог разглядеть, что это те же самые рыбаки, которых я видел вчера. Я узнал их по волосам. У одного были белокурые, а у другого черные. Но теперь с ними был третий человек, который, казалось, принадлежал к другому классу. Как только они подошли на расстояние, позволявшее нам разговаривать, то спустили парус и остановились. Несмотря на мои мольбы, они не подходили ближе, и меня более всего испугало, что третий в лодке громко смеялся, глядя на меня. Затем он встал и заговорил долго и быстро, сильно жестикулируя. Я сказал, что не понимаю по-гельски, но он так рассердился, что я начал подозревать, не воображает ли он, что говорит по-английски. Прислушиваясь внимательно, я поймал слова «какой бы ни», повторенные несколько раз. Но все остальное говорилось на гельском наречии, столь же непонятном для меня, как греческие или древнееврейские языки. «Какой бы ни», — повторил я, чтобы показать ему, что понимаю эти слова. «Да, да», — сказал он и взглянул на других, как будто говоря, «я же сказал вам, что говорю по-английски», и снова по-прежнему продолжал по-гельски. На этот раз я поймал другое слово — «отлив». Тогда у меня появилась искра надежды. Я обратил внимание на то, что он все время показывал на главную часть Росса. «Вы хотите сказать, что когда будет отлив?» — закричал я и не мог кончить. При этих словах я повернулся спиной к их лодке, где мой собеседник снова начал хихикать. Вернулся опять на берег, прыгая с камня на камень, и пустился бежать по острову. Как никогда прежде не бегал. Через полчаса я вышел на берег излучины. Действительно, она обратилась в небольшую лужу, которую я перешел, замочив ноги не выше колен, и с радостным криком перебрался на главный остров. Человек, выросший у моря, и суток не оставался бы на Эрейде, который является ничем иным, как так называемым приливным островом. 2 раза в сутки можно переходить с него на Росс и обратно, или по совсем сухому дну, или, в крайнем случае, замочив только ноги. Даже я, наблюдая в ожидании отлива, как убывает и прибывает вода в бухте, в отлив удобнее доставать раковины, даже я скоро бы понял этот секрет и нашел бы свое спасение, если бы посидел и подумал, а не злился на свою судьбу. Неудивительно, что рыбаки не поняли меня. Удивительно то, что они вообще догадались о моем жалком положении и решили вернуться. Я терпел на этом острове голод и холод почти 100 часов. Если бы не рыбаки, я мог бы умереть там по своей глупости. Но даже и теперь я заплатил за нее довольно дорого, не только прошлыми мучениями, но и своим настоящим положением. Я был одет как нищий, едва ходил и очень страдал от боли в горле. Мне приходилось встречать много и злых, и глупых людей, и я уверен, что в конце концов и те, и другие расплачиваются за свои поступки. Но только дураки гораздо раньше.